Псалтырь, книга 4, Псалом 89. Книга 4. Молитва Моисея, человека Божьего. Владыка, Ты — наше прибежище из поколения в поколение. Прежде чем родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, от века и до века Ты — Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: «Вернитесь, сыны человеческие! Тысячи лет в глазах твоих, как день вчерашний, что минул, как стража в ночи. Как наводнением уносишь людей, они проходят, как сон. Они, как трава, что утром зашла. Утром она цветет и зеленеет, а вечером вянет и засыхает. Мы исчезаем от твоего гнева, мы в смятении от твоей ярости. Ты поставил наше беззаконие перед собой и наши тайные грехи перед светом своего лица. Наши дни проходят в твоем гневе, мы завершаем свои годы со стоном. Наших дней лет 70, а для более сильных — 80, и большая часть их — беда и несчастье. Они проходят быстро, и мы улетаем. Кто познал силу твоего гнева? Ярость твоя столь же велика, сколь велик страх перед тобой. Научи нас вести счет нашим дням, чтобы мы обрели сердце мудрое. Возвратись, Господи, как долго это будет длиться? Жалься над своими рабами. Насыщай нас по утрам милостью своей, чтобы мы радовались и веселились все наши дни. Возвесели нас за дни, когда Ты наказывал нас, и за годы, в которые мы испытывали бедствие. Да откроется взору рабов Твоих дело Твое, и слава Твоя их детям. И да пребудет на нас благоволение Владыки нашего Бога. Укрепи дело наших рук для нас, укрепи дело наших рук».